Кажется, нет. Это он предложил вам жить с ним? Да. Он хотел, чтобы вы больше не выходили на панель. Опять не совсем верно. Надо было внимательно следить за выражением ее лица и читать на нем ее мысли, сомнения, колебания. Ведь она тоже, по всей видимости, силилась установить истину. У Ламбло были деньги? Немного. Так что он делал целыми днями? Было похоже, что он ходит на работу, в контору или в мастерскую? Нет. Он вставал поздно, целыми днями шатался? Да. А иногда брал и из ваших денег? Наверное, да. Люка почти не представлял себе то время, о котором ему только рассказывали, когда он еще начинал служить в полиции. Площадь Клиши, бульвар Ботиньоль. Все это было гнездо опашей. Девушки щеголяли в плиссированных юбках и носили пышно взбитые волосы, а мужчины дрались из-за них на ножах. Ламбло был таким, как все? Нет. Он хотел, чтобы вы изменили свою жизнь? Не то чтобы сразу. А Манчелли хотел, чтобы вы к нему вернулись? Ну да. Случалось Ламбло водить вас на танцы? Иногда. Чаще всего ходили в разные кабаре, где пели и читали стихи. Возле бульвара Рашешвар. Его там знали? У него были друзья? Да. Увы, она не помнила, как назывались эти кабаре. В большинстве из них просто дразнили буржуазную публику, но были одно или два, где кипело кое-что посерьезнее. Там велись разговоры об общественной справедливости, и как раз в те самые годы начали собираться анархисты. При вас никогда не говорили о бомбах? Говорили. Ламбло? И он, и все остальные тоже. В дверь постучали. И вошел инспектор, который принес Люка выцветшую розовую карточку, на которую старуха взглянула с внезапным страхом. «Не бойтесь, это останется между нами». «Да». Конечно, дважды в неделю она обязана была приходить в полицию, почти туда, где сидела сейчас, и, как водится, иногда ее отправляли провести недельку-другую в больницу Сен-Лазар. Ламбло не был болен? Видя карту в руках инспектора, она не могла не понять, о чем ее спрашивают. «Нет». «А вы?» «Мне везло». «Ламбло любил вас?» «Не знаю». «Может, дело было не в любви, и он покинул латинский квартал так же точно, как уехал когда-то из Рубе, повинуясь зову мятежной души в порыве усталости или отвращения?» Опуститься до площади Клиши — это была не такая уж редкость. В те времена немало сынков из хороших семейств ошивались на Монмартре и в окрестностях, причем общались не только с художниками и шансонье, но и с сутенерами, которые их виртуозно облапошивали. Некоторые шли еще дальше, вступали в подпольные общества, члены которых бросали бомбы в машины президента или иностранных монархов. Люка пришло в голову спросить. Он сочинял? Да. Книги? Не знаю. Он много писал, а потом читал вслух своим приятелям. А в газетах это когда-нибудь печатали? Подумайте хорошенько. Вспомните. Ее распухавшие от жары ноги начали болеть. Хотя она была обута в мягкие шлепанцы, но она не решилась скинуть их под столом. Люка упорно гнул свое и продолжал подсказывать. А бывал он на Монмартре? Она как раз освободила одну ногу. И повторила, смутившись, но не из-за вопроса, а из-за своей дерзости. «На Монмартре?» И вдруг это слово осветило ее память. «Да, в одной книжной лавке.